Например, я поднесла телефон ближе к рту и прошептала: «А ты знал, что здесь кого-то убили?» Если точнее, убийств было несколько, но тела так и не были найдены. С этими словами я сразу вспомнила рассказ Эдгара Аллана «Побочонок Амонтильяда», в котором итальянский мужчина живьем замуровывает в стену своего бывшего друга в винном погребе, на стене которого также располагалась великолепная фреска. «По твоему голосу я могу понять, насколько ты взволнована», — мягко произнес он, отчего все мои мысли поиспарились в непонятном направлении. «Расскажи, чем планируешь заняться вечером?» Во время утренней поездки от дома до виллы я накидала примерный план на день. Проезжая мимо невероятных размеров продуктового рынка, я заметила магазин по продаже сыра, винный магазин и пекарню, которые располагались буквально в нескольких метрах от автобусной остановки. Я подумывала о том, чтобы приготовить ужин. Ужин? Угу. Дейзи улетает сегодня вечером, так что я буду одна. Я задержала дыхание. «Хочешь приехать? Просто скажи во сколько», — ответил он. Я сообщила, что он может приходить после 7, а когда положила трубку, то на лице расплылась широкая улыбка. «Я просто обязана взять твой чемодан. Он выглядит гораздо симпатичнее моего», — поддразнила Дейзи, проводя ладонью по кожаной поверхности. Одним движением она расстегнула замок и проверила внутреннее состояние сумки. «Да, я определенно забираю его. К тому же это гарантирует, что к моему возвращению ты все еще будешь здесь». «Ну, конечно, я буду здесь», — я невинно подмигнула ей. «Я никуда не езжу без моего чемодана от Вуиттон». Она шлепнула меня по руке. «Я серьезно, я так много путешествую, но еще никто и никогда не сидел и не ждал моего возвращения. Это вроде как мило». Дейзи-путешественница должна была лететь сегодня ночью в Амстердам, куда ее пригласили для обсуждения нового проекта. Было непонятно, когда она вернется. Буквально прошлым вечером я восхищалась ее кочевым образом жизни, который в свою очередь обернулся для меня новыми перспективами. Уверена, что на здешней работе у нее появились друзья, но в то же время то, что осталось от ее семьи, находилось далеко в Бостоне, а визиты Дейзи в Штаты с каждым годом случались все реже и реже. «Звучит так, словно ты желаешь найти какого-нибудь роскошного итальянского мужчину для совместной жизни. Я права?» — поинтересовалась я, приподняв бровь. «Думаю, у тебя уже есть один такой симпатичный и шикарный мужчина на примете. К тому же, мне не к спеху. И вообще, у меня есть ты. Кстати, говоря про симпатичных и шикарных, какие планы на время моего отъезда? У тебя будет много времени вне работы. Чем займешься?» Я решила увильнуть, не потому, что не хотела рассказывать ей, а скорее из-за того, что боялась сглазить. Пока не решила. Я думала о том, чтобы отправиться куда-нибудь на несколько дней. Флоренция, Болонья, возможно, на выходные съездить в Милан. Я замолчала, услышав, как сама же произношу те слова, которые крутились в моей голове все это время. Именно это и называется настоящей жизнью, даже не спрашивая об этом. Ты заслуживаешь каждое мгновение счастья, которое приносит тебе эта страна. П.С. Я слышала, что Марчелло обожает Милан. Какой еще синоним есть для фразы «не решила»? Спросила я. «Эй, ни за что!» — закричала я, когда Дейзи вытащила из шкафа дорожную сумку той же коллекции, что и чемодан. «Если ты забираешь мой шикарный чемодан, оставь мне хотя бы это, для недельных путешествий». «Именно, для недельных путешествий», — ответила я, уже рисуя эти дни в своем воображении. «Я же не ограничивалась одной Италией. Я бы могла снова поехать в Испанию, или слетать на выходные в Париж, посетить Грецию. Все пути открыты. Я только надеялась, что он будет свободен и заинтересован, чтобы присоединиться ко мне. Но что это может повлечь за собой? Я знаю, что такое выходные рядом с Марчелло. Много-много времени, которое ты проводишь голышом. Но так ли это до сих пор? Готова ли я к такому?» Мои мысли были прерваны Дейзи, которая уже собралась и была готова выезжать. «Не вляпайся в какую-нибудь историю, пока я буду в Амстердаме», — шутливо наставляла меня подруга, беря со стола кошелек и ключи. «Я переживаю, что приходится оставлять тебя дома одну. Все будет хорошо, мам, чем бы ты ни занималась в мое отсутствие». Как только дверь за ней захлопнулась, я соскочила с дивана и, подпрыгивая, подбежала к столу, чтобы взять телефон и позвонить Марчелло. Я пританцовывала и произносила нараспев его имя. Со стороны это было похоже на какое-то жужжание. К примеру, можно было подумать, что я говорю: «Давайте же займемся делом. Я все прекрасно слышу, крикнула Дейзи с лестничной площадки. «Неужели нельзя оказать любезности подождать, пока я уеду, а уже тогда звонить своему бойфренду?» Я резко открыла дверь и, невинно хлопая ресницами, спросила: «Как ты узнала, что я собираюсь позвонить твоему отцу?» Она сделала вид, что обиделась. «Так нечестно. Будь осторожна. Люблю тебя». Когда она исчезла за углом, я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Телефон был зажат в руке, я нервы были просто на пределе, словно десятки крошечных лиан обвивали мои легкие и не давали мне сделать ни глотка воздуха. Я прекрасно осознавала, что может произойти, если он придет сюда, но не могла найти ни одной причины, которая бы помешала мне позвать его. В очередной раз, сделав глубокий вдох, я позвонила, чтобы сообщить ему, что Дейзи уехала. Буквально на первом же гудке он ответил запыхавшимся голосом: «Пронто. Эй, я помешала?» Он прочистил горло. «Привет, и нет, ты не помешала. Как дела?» «Все отлично. Дейзи только что уехала». Ясно, спокойно ответил он. «Все еще хочешь прийти? Мы могли бы, знаешь, потусоваться». «Потусоваться? Ну, да, потусоваться. Поиграть в настольные игры, посмотреть кабельное телевидение, просто расслабиться». «Настольные игры?» Я могла слышать улыбку в его голосе. «И ужин. Не забывай, что я обещала приготовить ужин». «Я не забыл». Все мое тело напряглось, а рот сжимался, чтобы, не дай бог, не закричать «Аллилуйя» от предвкушения. «Сегодня днем я ходила на рынок. У меня есть кое-какие ингредиенты. Мне нравятся ингредиенты. Как насчет через час? За это время я приготовлю все необходимое. А еще побрею ноги и приму душ. И нанесу на тело тот невероятный апельсиновый лосьон, который я купила в одном фантастическом мыльном магазинчике». «Да, именно так. Это может быть проблематично». Мое сердце сжалось. Я и не предполагала, что что-то может пойти не так. «Ох, хорошо», произнесла я, пытаясь звучать непринужденно. «Тогда просто приходи в следующий раз, когда сможешь». В дверь постучали два раза. Я подпрыгнула, с громким стуком уронив телефон на пол. «Не может быть», прошептала я, поднимая устройство и на цыпочках направляясь к двери. «Скажи, что это не ты». Он издал короткий смешок. «Тогда я бы соврал. Я только что избавилась от бигуди, которые носила весь день. К тому же я позаимствовала у Дейзи рубашку, она была маленького размера, и к тому же настолько старая, что практически просвечивала насквозь, а еще на ней были нарисованы мультяшные крабы. И я уже не говорю про боксеры. Да, старые мужские боксеры, которые я всегда ношу, когда нахожусь дома одна. Это далеко не тот обольстительный вид, которым я хотела его встретить. Но, как ни странно, мне было все равно. Я захлопнула телефон и поспешила открыть дверь. Взгляд его теплых карих глаз стал шире, как только он увидел меня. Я не думала и не предполагала. Я просто прыгнула ему навстречу, обняв руками, в то время как он пригвоздил меня к двери. Его пальцы были повсюду, отчего я буквально таяла. Глава 12. Меня так пугало желание, которое я испытывала. Спустя 9 лет чувства были такими, словно это произошло буквально вчера. Дикое желание никуда не исчезло, и, к счастью, я была не одна, кто чувствовал то же самое. Марчелло также не сдерживал возбуждение, целуя, сжимая и скользя руками по каждому сантиметру моего тела, до которого только мог дотянуться. «Что это на тебе?» Между поцелуями поинтересовался он, дотрагиваясь до края шорт. Я настолько потерялась в ощущениях, отчего мне пришлось вспоминать, что же я планировала до того, как он поцеловал меня, какое белье было надето на мне, подходит ли лифчик по цвету. В то же самое время он поцелуями спустился к ключице, а затем слегка укусил кожу в ложбинке между плечом и шеей. О боже, только не там. Черт, я снова потеряла нить разговора. У меня были кое-какие планы. Красивое белье, соблазнение — это идеально, ответил он, скользнув руками под шорты и сжав ладонями мои ягодицы. Он просто касался меня там, 10 прекрасных касаний пальцами. Руки его дрожали от возбуждения. Тебе не нужно соблазнять меня. Я уже хотел тебя в тот момент, когда ты села за стол в тот вечер, Марчелло, прошептала я в ответ на то, как он усилил захват. Он медленно с осторожностью прижался своими бедрами вплотную ко мне. Дай мне минуту. Не двигайся. Он тяжело дышал мне в шею. Мы оставались в таком положении еще какое-то время. Грудь его поднималась и опадала, и я чувствовала, как он пытается унять дрожь. Мышцы моего тела были напряжены и буквально горели от того, что мы уже какое-то время стояли неподвижно. Но это была приятная боль. Я чувствовала, что он был полностью готов и нетерпелив, и мне самой одновременно хотелось, как насладиться каждым мгновением нашего воссоединения, так и совершенно не хотелось ждать ни секунды. Подняв голову с моего плеча, он прислонился своим лбом к моему, но тело напрягалось при каждом вздохе. «Тесора», — произнес он взволнованно, — «что это значит?» Быстро поцеловав меня, он сделал глубокий вдох, а затем на выдохе спокойно произнес: «Я хочу этого, хочу всю тебя. Я знаю, что нам надо поговорить, но я, если ты не готова или есть что-то, что останавливает нас, скажи мне, мы можем подождать», — закончил он, споткнувшись на последней фразе. Я не сомневалась, что, если потребуется, он остановится и даже не станет ничего спрашивать. Он мог бы помочь мне одеться, а затем мы бы продолжили вечер так, словно последних 10 минут и не было. «Мне нужно это. Мне нужен ты», — ответила я, потянув вверх край его рубашки, а затем отбросив ее на деревце в углу комнаты. Его лицо словно озарило светом изнутри. Слава богу, если это было возможно, то еще движения стали еще нетерпеливее, быстрее, интенсивнее и сильнее. Я обвила ногами его талию, зарывшись руками в волосы, а губами касалась, целовала и пробовала на вкус каждый сантиметр его тела, до которого могла дотянуться. С глухим стуком я снова оказалась прижатой к двери и, естественно, уперлась в проклятую дверную ручку, которая упиралась прямо в спину. Одной рукой Марчелло поддерживал меня, а другой дотрагивался, скользил и сжимал. Он расстегнул мою рубашку, отчего его взору открылся вид на розовый лифчик. Он отодвинулся, а затем уткнулся лицом в тонкую кружевную ткань и бормотал непристойные выражения. «Подожди», — приказал он, не давая мне времени опомниться. Он переступил через порог, одним движением захлопнул дверь и прижал меня к стене рядом с окном. Разгоряченной кожей я ощутила прохладную поверхность. «Великолепно!» Придерживая меня бедрами, руками он скользил между нашими телами, пока, наконец, не схватил перед рубашки. «Подожди, подожди!» И разорвал ее на две половины, а затем бросил в сторону, после чего ткань оказалась на лампе. «Это была рубашка Дейзи», — засмеялась я, отодвинув лицо от его ищущих губ. «Я куплю ей новую». Я подняла руки, чтобы дотронуться до его лица. Он повернул голову в сторону, чтобы поцеловать мою ладонь один раз, другой, и просто стоял в таком положении, глубоко вдыхая и выдыхая. Это был настолько нежный жест, который сильно отличался от всех предыдущих страстных поцелуев. Я скользнула руками по его плечам, пытаясь сосчитать и запомнить все крошечные веснушки, которые были разбросаны на его обнаженном теле. Шрам на его плече практически исчез, если сравнивать с последним разом, когда я его видела, а его тело было сформировавшимся и более рельефным. Мои щеки и грудь буквально пылали от одного взгляда на него. Руками я исследовала его тело. Мои руки коснулись мышц на его груди, пальцы потерли место на ребрах, где, я знала, располагались несколько крошечных родимых пятен. И в этот момент я осознала, сколько различных деталей о его теле я помню. Не было ни миллиметра, ни одной особенности, которую бы я забыла. Я крепче обернула ноги вокруг его талии, упираясь руками в плечи таким образом, чтобы оказаться к нему под небольшим углом. Его глаза были такого темного оттенка, который я видела впервые с момента моего приезда в Италию. Они говорили о столь сильном желании, которое я уже не видела и не ощущала длительное время. Я задумалась над тем, какие же ответы в моих глазах ищет Марчелло. Но помимо этого, он выглядел как тот мой любовник из Испании. Он чувствовался как он, и давал мне ощущение, словно я вернулась в то время, будто мы снова были готовы покорить весь мир. «Ты сводишь меня с ума», — произнес он, направляясь дальше по коридору. «Ты сумасшедший римлянин, который накинулся на меня с поцелуями в ту же секунду, как вошел в дверь. Или это началось еще на лестничной площадке? Я позволю тебе самой решать, как это было, в какую комнату. Мне все равно», — выдохнула я, когда его пальцы скользнули в мои трусики и накрыли меня там. Пальцем он надавил на нужную точку. «Ох, Диамия!» Он улыбнулся, целуя меня в шею, щекоча ее щетиной на подбородке и тем самым заставив мою кожу покрыться мурашками. «Я больше не могу ждать», — настаивала я, для убедительности поерзав бедрами. Он помотал головой и повторил вопрос. «Какая комната?» «Последняя дверь направо». Сердце учащенно забилось, когда он внес меня в спальню. Он осмотрелся, а затем опустил меня в мягкое кресло в углу комнаты. Улыбнувшись, он заботливо отодвинул волосы от моего лица, а затем дотронулся до пуговицы на своих штанах. Я подвинулась ближе, чтобы остановить его. «Позволь мне». Мои руки дрожали из-за волнения, но одновременно в предвкушении. Возможно, он почувствовал мое напряжение, или же просто был так же нетерпелив, как и я, но в этот момент он накрыл мои руки своими, чтобы помочь. Вместе мы расстегнули штаны и опустили их вниз, чтобы затем он снял и отбросил их куда-то в угол. Всю свою жизнь Марчелло играл в футбол, и рельефные, загорелые и сильные мышцы ног являлись отличным тому доказательством. Должно быть, он до сих пор играет, потому что его нынешняя форма была такой же, какой я помнила его с тех времен. Я дразнила его, играя с кромкой его боксеров, скользя руками вверх и вниз. Мне нравилось то, как напряжены его мышцы, как слегка сжались бедра, когда я коснулась их. «Тесора, ты дразнишься?» – прорычал он, позволяя упасть одной лямке моего бюстгальтера. Затем он повторил то же движение и с другой лямкой, после чего отодвинул чашечки лифчика в стороны, отчего грудь оказалась открыта. Пальцами отнежно потер соски, затем дотронулся до кожи между грудями и опустился ниже к самому краю трусиков. «Помнишь наш первый раз?» – спросил он, опускаясь между моих ног прямо на деревянный пол. Его руки лежали на моих коленях, а пальцы кружили по чувствительной коже. Я кивнула, медленно придвигаясь ближе к нему. Судя по его кривой ухмылке, Марчелло наслаждался исходящим от меня рвением. Он поцеловал одно мое колено, затем медленно коснулся губами внутренней части бедра. Внутри меня все было настолько напряжено, что я буквально сдерживалась, чтобы не сорваться. Мне хотелось толкнуть его на пол и оказаться сверху. «Когда эта луна светит позади, то ты так похожа на ту девочку», произнес он, оставляя поцелуи на моих бедрах, с каждым разом поднимаясь все выше и выше. Растрепанные волосы, безумный взгляд и губы, которые могут поставить на колени любого мужчину, прошептал он, оказавшись напротив того самого места. Как только я решила, что он больше не сможет продолжать эту восхитительную пытку, он поцеловал меня сквозь шелк трусиков. «Пожалуйста», — взмолилась я, подталкивая нижнюю часть тела еще ближе к его губам. Схватив меня сзади, он подвинул меня и прижался своим жаждущим ртом с возбужденной точки на моем теле. Пробормотав что-то, он резко встал, поднимая меня, развернулся и опрокинул меня на кровать. Я оперлась на локти и вытянула вперед палец, поманив его подойти поближе. Глаза его игриво заблестели. Откинувшись назад на кровать, я наслаждалась тем, как были напряжены мышцы моего тела, как это притягивало его взгляд, который он не мог отвести. Его не заботило, что мои волосы были в полном беспорядке, или что макияж был совсем не идеальный. Марчелло просто видел именно меня. «Чего ты хочешь, Эвери?» – спросил он, наклонившись, чтобы поцеловать бедренную кость. Раз, два, три, после чего его губы двинулись с моего живота, а затем переместились на другую сторону. Его сильные пальцы повсюду касались и сжимали. Ни одна мысль, сон или фантазия не сравнится с тем реальным ощущением, которое давало касание его огрубевших пальцев на моем разгоряченном теле. Выпрямившись, он бережно убрал прядь моих, оставив только один локон. Накручивая его на палец, он опустил взгляд на мой рот. «Скажи мне». Я нервно сглотнула, отчаянно пытаясь подобрать слова. «Ты знаешь, чего я хочу». Его грудь поднималась и опускалась, а пальцы в очередной раз покрутили локон. Поднявшись, я скользнула пальцами по его талии, а затем запустила их в его боксеры. Его бедра дернулись. «Быстрее, я должен это услышать это», — сказал он, проводя руками по моим плечам. Везде, где его пальцы касались моей кожи, меня охватывал жар страсти. «Тебя, только тебя», — произнесла я в перерыве между бесконечными поцелуями, оставляемыми на его прессе. «Пожалуйста». Одним рывком мои трусики превратились в два кусочка ткани и были отброшены куда-то в сторону. Он положил ладонь на мою лобковую кость, широко расставив пальцы, большим пальцем сводя меня с ума касаниями кожи. А затем, замерев, он медленно проник одним пальцем внутрь, сначала словно успокаивая, а затем постепенно ускоряя ритм. К одному пальцу добавился второй, а большим пальцем он прижался к верхней точке. Он не сказал ни слова. Было слышно лишь его тяжелое дыхание и периодически раздававшиеся стоны. «Мне же хотелось большего. Поговори со мной», — Марчелло попросила я, дотрагиваясь до его лица. «Произнеси мое имя еще раз», — прошептал он, целуя кончики моих пальцев. Он слегка прикусил кожу на моей руке, затем проделал то же самое с животом, и в конце концов добрался до груди. Когда он целовал мой живот, то мускулы его тела подрагивали от напряжения. «Марчелло, еще». Каждый раз, когда я произносила его имя, он снова и снова просил повторить. Вдруг он признался: «Я так скучал по тому, как ты произносишь мое имя, когда я довожу тебя до оргазма». Я откинула голову и вжалась в матрас, когда он установил нужный темп. Каждая клеточка моего тела начала вибрировать, расширяться, и я взорвалась под движением его пальцев. «Вот это моя тессора», — нежно произнес он, прижимаясь ко мне для поцелуя. «Тессора». Я помнила это слово еще со времен Барселоны. Лунный свет падал через окно в комнате, его блики словно танцевали на кровати и на наших телах. Марчелло просто смотрел на меня и улыбался. «Эвери», — произнес он в промежутке между тем, как занимался тем, что целовал мою грудь. Он коснулся губами кожи как раз в том месте, где располагалось мое сердце, и медленно с благоговением произнес только одно слово. «Тессора». «Что это значит?» — спросила я, обхватив его лицо руками и одновременно задержав дыхание в ожидании его ответа. «Сокровище». Я попросила его повторить, снова через столько лет. После всех тех ошибок, что я совершила, это уже что-то дозначило. Когда он говорил это в Испании, то это означало переход на более серьезную ступень отношений. Отношений, которые переросли из легкого летнего романа. В моей груди зародилась надежда, и я задалась вопросом, что, возможно, история повторяется. Выбравшись из постели, он начал слепо шарить по карманам штанов, доставая презерватив. «Я хочу исследовать твое тело снова и снова», — произнес он, путешествуя пальцами вдоль моего тела. «Я так скучала по этому, по тебе». «Очень», — призналась я, притягивая его ближе к себе. Он положил мне под голову подушку, а затем сцепил наши руки вместе. И вот так, держась за руки, слегка касаясь друг друга губами, он скользнул внутрь. В тишине комнаты раздались вибрации моего вздоха и его стон. Глядя на его лицо в лунном свете, я предельно ясно осознала, как же сильно я по нему скучала. Он не был осторожным или нежным. Все его действия были яростными, мощными, и мы вместе приближались к самому краю. Каждым своим толчком он приближал наше освобождение. Каждый раз, когда его руки сжимали мои, все внутри меня буквально пело от удовольствия. Марчелло целовал меня так страстно, словно пытался смять мои губы своими. Укус, легкий поцелуй, затем его язык проник в мой рот. Он был уже близок, так как его движения стали еще неистовее. Он толкался и приподнимался на руках, мышцы его напряглись, когда одной рукой он потянулся между нашими телами. «Да, да», — повторял я, поворачивая голову из стороны в сторону. «Вот так, Марчелло, тессора». Я протянула руки к его лицу, когда все внутри меня взорвалось от наслаждения. Он же в этот момент смотрел на меня, улыбаясь, а затем прижался своими губами к моим. Я все еще находилась на вершине блаженства, когда он опустился на кровать рядом со мной, прежде сходив в туалет, чтобы выбросить использованный презерватив. Когда он вернулся, то плюхнулся в кровать с такой силой, чтобы я точно оказалась ближе к нему. И это тоже было мне настолько знакомо, это ощущение после. Он всегда был рядом, делал все, чтобы я чувствовала себя ценной. Его сокровище. Он перекатился так, чтобы оказаться сверху лицом к лицу, прижался губами к моей шее, затем к плечу и к груди. Его легкие, нежные поцелуи пробудили во мне жажду, которая столько лет таилась где-то в глубине моего сердца. «Мы можем сделать это еще раз?» – спросила я, убирая с его лба упавшие пряди. Он выглядел спокойным, улыбающимся и таким милым, что я с трудом могла удержать в себе все испытываемые чувства. «Забавно, как в один миг ты можешь оказаться среди тех людей, которых ты видишь каждый день. С тех пор, как я приехала в Рим, я постоянно встречала влюбленные парочки, страстные парочки, парочки, которых связывал только секс или те, кто этим сексом занимался в любое время в любом месте. Именно эти парочки выглядели так, словно сливались со своим партнером в единое целое, их руки оставались в карманах пиджаков друг друга, а губы одного неотрывно касались губами другого. Парочки, где он был настолько заворожен локонами ее волос, изучая их, словно это было настоящее произведение искусства. Пары, где она непрерывно касалась его, задерживаясь пальцами на его плечах, сгибе локтя, задней стороны шеи, на груди в том месте, где можно услышать биение его сердца. И она почувствует, как от ее касания его сердце начинает биться все чаще и чаще. Разве это не самый прекрасный момент на свете? Вообще-то, Это можно было бы назвать самой милой вещью на свете до тех пор, пока мы с Марчелло не оказались на этих самых улицах. Теперь абсолютно точно можно сказать, что именно мы носили титул «Самая сексуальная пара Рима». Проголодавшись, мы заставили себя выйти на улицу, чтобы пройтись до ближайшей трактории. Мы шли медленно, синхронно ступая по дороге, словно это было чем-то обыденным. Его рука обнимала мои плечи, прижимая ближе к себе, будто я его любимое одеяло, которое он не хотел отдавать. Моя рука обняла его за талию, поэтому с каждым нашим шагом его бедра касались моих. В одном из переулков он прижал меня к стене и в течение какого-то времени буквально терзал мою шею своими поцелуями. Это было развратно. Все эти мечтательные взгляды, ищущие руки и тихие вздохи удовольствия. В этой трактории я несколько раз бывала вместе с Дейзи. Посещение этого места с Марчелло ощущалось совсем по-другому. Расставленные вокруг свечи, которые прежде казались милыми и воздушными, теперь давали ощущение чувственности, глубины и уюта. Столы были сдвинуты вместе, отчего все выглядело более обобщенно и непривычно. Теперь они бесспорно позволяли сидеть ближе друг к другу, вплотную, придвинувшись как можно ближе, чтобы освободить место для других. Все блюда в меню казались более сексуальными. Восхитительные полоски тальятелле, свернутые в чувственные гнезда и приготовленные с соусом из томатов и ароматного чеснока. Голод, да, это про меня. Я испытывала безумный голод к Марчелло. Не считая тех нескольких месяцев в Испании с конкретным сводящим с ума своими поцелуями в шею искусителем, я никогда не славилась тем, чтобы проявлять свои чувства на публике. Но как только он оказался рядом, вся моя сексуальность вышла наружу, давая мне понять, что я женщина, а не просто неопытная девчонка. Я ощущала каждый сантиметр своего тела, его изгибы, которые этот мужчина досконально исследовал некоторое время назад. Моя грудь упиралась в хлопковую ткань рубашки, соски возбужденно торчали, благодаря его дразнящим поцелуям и были сверхчувствительными после его потягиваний зубами. Все в моем теле было возбуждено, каждая царапина на внутренней части моих бедер, оставленная его щетиной, не говоря уже о той нежной точке, которая пульсировала с каждым биением сердца. То место, которое он покусывал, слева во внутренней части бедра, в то время, как я кричала от страсти. Я чувствовала, что каждая часть моего тела снова ожила и на все 100% выполняет предназначенную ей функцию, то есть служит для того, чтобы ею пользовались в полном объеме, для удовольствия, моего и его. Он откусил немного хрустящего багета и издал легкий вздох, который в точности совпадал с тем звуком, который он издавал, когда впервые входил в меня. Один лишь этот звук мгновенно сделал меня влажной. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, отодвигая лямку моего платья в сторону, чтобы оставить поцелуй в месте, где заканчивалась шея и начинались плечи. Опустив руку под стол, я взяла его ладонь и медленно переместила ее выше от колена к бедру. «Ты скажи мне». Его глаза вспыхнули огнем, его касания обжигали. Я сделала резкий вдох, когда кончиками пальцев он проследовал вверх по моей коже, нажимая, кружа, продвигаясь уже под тканью платья. «Ты такая мягкая, и теплая, и...» «Ох, Эвери!» – пробормотал он, когда я приподнялась на стуле, позволяя ему продолжить исследование. Зная, что его движения незаметны под скатертью, он продолжил дразнить. «И если бы не официант, который в этот самый момент не принес бокал из кампари, я бы позволила ему больше, чем простое поддразнивание. Мог бы ты когда-либо подумать, что это произойдет? Мы на публике, а мои руки в твоих трусиках, точнее, практически в твоих трусиках». Он коварно улыбнулся. «Такой опасный». Я придвинулась ближе, взяв его лицо в свои руки, и поцеловала его, страстно и глубоко, кусая его нижнюю губу, задержавшись на ней чуть дольше, чем следовало. Закончив, я откинулась обратно на спинку стула. Я тоже могла быть опасной. Я имела в виду это, нас, здесь, вместе, и то, что было ранее, все это. «Думал ли ты, что это может произойти?» Он притих, задумался. Когда он наконец заговорил, то казалось, что Марчелло пытается подобрать нужные слова. «Нет, не думал. Я был уверен, что больше никогда тебя не увижу». Когда он увидел, что улыбка сошла с моего лица, он потянулся ко мне рукой и нежно, бережно провел пальцами по щеке. «Я не сказал, что не думал о тебе. Я думал, очень часто думал о тебе все эти годы. Я все гадал, где же она, счастлива ли, любит ли кого-то, занимается ли она живописью до сих пор, По его лицу скользнул намек на искру надежды. «Есть ли у нее дети?» «Неожиданно, я представила, мы идем вместе, держась за руки по этим же улицам. Другой рукой он придерживает спящего малыша. Малыша с доставшимися от меня кудряшками и карими глазами от Марчелла. Я иду рядом с отцом малыша, держа его за руку, а другая моя рука покоится на полном, беременном животе. Меня настолько потрясла данная мысль, что тело пронзило дрожь, потому что эта картинка казалась настолько реальной и полной, словно мое подсознание хранило эту мысль с давних пор, эту идею о том, что я когда-либо смогу быть рядом с этим мужчиной, что именно он тот самый. Все эти годы я отказывалась думать о том, что снова когда-нибудь у меня будут дети. Что же означала эта идея, возникшая пусть и всего на мгновение в моей голове? Но мне не удалось углубиться в эти размышления, так как этот волчий оскал снова вернулся на его лицо. Я думал, есть ли в твоей постели мужчина, который сначала заставляет тебя смеяться, а затем задыхаться от удовольствия? Нет, честно ответила я и рассмеялась, а затем сделала глубокий вздох. К его глубокому удовлетворению, мы допили кампари, попросили завернуть еду с собой, расплатились и поспешили домой. Глава 13. Я помню, как прочитала в одном кулинарном журнале о том, что итальянская кухня представляет собой отдельный вид искусства. У каждого есть свой собственный рецепт приготовления одного и того же блюда, и, конечно, этот рецепт передается из поколения в поколение, но в летний период жара заставляет людей покидать свои собственные кухни. Тем самым, народ отдает предпочтение восхитительным рынкам, расположенным на каждом углу. Поэтому в летнее время, когда стоит удушающая жара, люди предпочитают, чтобы для них готовил кто-то другой. Сегодня был именно один из таких дней, и я поступила так, как поступил бы любой римлянин. Я позволила готовить кому-то другому. По дороге домой я обошла кучу магазинчиков, набирая контейнер за контейнером, покупая готовые салаты, жареные овощи, несколько сортов сыра и коробку божественных сладостей. Дотащить все это до дома, предварительно проехав на автобусе, было целым приключением, но я справилась, не потеряв ни одного ингредиента. Довольная, что смогла самостоятельно ориентироваться в городе с пакетом в руках, я с гордым видом направилась через двор в сторону квартиры Дейзи, здороваясь с прохожими, словно я делала подобное уже много лет. Марчелло обещал прийти. Кстати, его ожидал ужин. Когда примерно после 7 в дверь постучали, а я уже облачилась в новое воздушное льняное платье без рукавов, я убрала волосы назад в беспорядочный пучок и направилась к двери. Окинув взглядом комнату и убедившись, что ничего не забыла, я утвердительно кивнула, улыбнулась и открыла дверь. «Тесора», я начал он, но остановился, как только дверь распахнулась шире, и он смог увидеть всю комнату. «Тесора», снова произнес он, а медленная улыбка на его лице встретилась с моей. Я зажгла свечи, много, много свечей. Я практически опустошила пару прилавков на рынке. Высокие и низкие свечи, плоские и бочкообразные, толстые и тонкие, я установила свечи на всех плоских поверхностях квартиры, и они произвели именно тот эффект, который я ожидала. Я создала крошечный волшебный мир, ну, и кто же не будет выглядеть сексуально в волшебном мире, освещаемом свечами? «Входи», – прошептала я. Пульс подскочил уже от того, что он просто стоял передо мной, а кожа покрылась мурашками в предвкушении его касаний. «Как красиво!» Сначала оглядев комнату, он остановил свой взгляд на мне и произнес: «А это что такое? Ты принес мне цветы?» Ответила я, когда он протянул мне букет из веточек рубинового цвета душистого горошка и крошечных розовых примул, обернутых полоской кружева, чтобы композиция держалась вместе. «Ты меня балуешь. Ты создана для того, чтобы тебя баловали», — ответил он, заходя в квартиру и закрывая дверь. Оказавшись внутри, он заключил меня в объятия, крепко прижимая к груди. «Я скучал по тебе сегодня». Он наклонил голову, уткнулся носом в мою шею и сделал глубокий вдох. «Правда?» Выдохнув, я обняла его, запустив руки в волосы, чувствуя, как шелковистые пряди натянулись между пальцами. Я чувствовала, как он кивает, уткнувшись мне в шею. Он проложил дорожку из поцелуев от горла к линии губ, а затем придвинулся к моему уху и прошептал: «Я скучал по этому личику». «Этому личику?» – переспросила я, хотя, если быть честной, то это было скорее похоже на писк. Теперь я чувствовала, как он улыбается. «Да, по этому личику», – отозвался он, оставляя поцелуй сначала на одной, а потом на другой щеке. Он продолжил целовать все, почему скучал. По этим губам, поцелуй. По этим плечам, поцелуй. Его руки, крепко сжимающие мои бедра, вдруг опустились вниз к ягодицам, отчего по всему телу прошла дрожь. Так скучал по этой прекрасной седре. Седре, попка, примпер, боже правый, как же я скучала по твоему итальянскому, шепнула я ему на ухо, слегка прикусив мочку. Ты заставляешь меня терять рассудок одним своим голосом. Слова, грязные словечки, такие как сцопари, трахать лимонари, поцелуй с языком, или долцефига, сладкая вагина, я думала, что уже никогда не услышу, как их произносит этот голос, звуки которого я хранила в самых потаенных уголках своих воспоминаний. Женщина, что это на тебе надето? Я пожала плечами, бросив на него невинный взгляд. Ах, это, я приподняла подол, затем стянула платье через голову и отбросила его в дальний угол комнаты, чтобы он полностью оценил увиденное. На мне был надет комплект цвета шампанского, кружевной, прозрачный. В каких-то местах просвечивало немного, в каких-то местах все было совершенно на виду, со вкусом и с легким налетом дерзости. Именно так, как обожал Марчелло. Он облизал губы, в глазах его горел огонь. Прежде чем прильнуть ко мне, он бросил взгляд в сторону кухни на стол с расставленными на нем тарелками, бокалами и бутылкой вина в ведерке со льдом. Он повернулся ко мне, затем снова посмотрел на стол, снова на меня. «Тесора, ты что-то приготовила? Не следует ли нам?» «Я не готовила, я купила, а затем всего лишь накрыла на стол. Поверь, все это может подождать». «Да, но все же», в сомнениях его взгляд продолжал метаться между мной и кухней, но тут я раздвинула ноги и показала ему ту часть тела, которая однозначно была видна через нижнее белье. Марчелло, его взгляд ни разу не встретился с моим. Честно сказать, не думаю, что он хотя бы пытался. «Си, возможно, для разнообразия ты захочешь сначала отведать десерт?» Судя по всему, он был совершенно не против, и он отведал его трижды перед тем, как приступить к ужину. Артишоки просто великолепны. Правда, я обошла кучу мест, но эти были самыми вкусными, так что я купила именно их. Я передала ему тарелку. «Попробуй зеленую фасоль, она фантастическая. Мне нравилось, когда он издавал подобные звуки. Именно так он стонал какое-то время назад, когда его голова лежала на моей голой груди, а руки крепко обхватили мое тело, в то время как я гладила его волосы, он удовлетворенно вздыхал. И все это время он был внутри меня. Действительно, После нашего импровизированного десерта на диване, мы переместились на кухню для ужина. Надев на себя рубашку, в которой он пришел с работы, я быстро направилась на кухню и принялась расставлять тарелки, наполненные всеми вкусностями, которые я купила днем на рынке. Марчелло, раздетый по пояс, открыл бутылку Гави, наполнил наши бокалы, прервавшись лишь на секунду, чтобы оставить поцелуй на моей ключице, когда я проходила мимо с тарелкой овощей, или чтобы поцеловать мою талию, когда я положила кусочек пекарина прямо перед ним, или место чуть повыше бедра, когда я наклонилась, чтобы поднять упавшую ложку. Голодные, мы набросились на собранный мною ужин, будучи удовлетворенными на тот момент. Что касается меня и Марчелло, то нам всегда было мало. Мы могли заниматься сексом часами, испытывая бесконечное множество оргазмов в течение всей ночи, практически до утра. А что случалось, когда мы просыпались? Руки начинали блуждать по телу, бедра тереться друг о друга, и все начиналось заново. С этим мужчиной я становилась совершенно другой женщиной. С ним я ощущала себя более женственной, уверенной и сексуальной, грубой и дикой. В тот момент, когда он слезал лимонную цедру со своей нижней губы, одновременно жуя фасоль, его взгляд снова стал темнеть. Я знала, что этот перекус быстро подойдет к концу. Я ела с большим удовольствием, понимая, что сегодня ночью мне понадобится много энергии. Невероятно осознавать, когда погружаешься в новую обстановку, насколько быстро ты привыкаешь к тем мелочам, которые делают тебя участником всего происходящего вокруг, а не сторонним наблюдателем. Первые дни пребывания в Риме я жутко скучала по американским завтракам, яйца, бекон, блинчики и т.д. Но в данный момент я ела сладкую выпечку и пила крепкий, неразбавленный эспрессо, расположившись за барной стойкой маленького кафе около окна вместе с остальными жителями Рима, которые направлялись на работу. К своему облегчению я обнаружила, что постоянное нахождение среди итальянцев, подслушивание их речей и рассматривание надписей дало свои результаты, и я обнаружила, что уже кое-что могу прочитать, к примеру, тысячи флаеров, которые были расклеены по всему городу и сообщали о различных концертах, вечеринках, выставках и бесконечном множестве других летних развлечений. И один из таких флаеров я читала, пока стояла на остановке в ожидании автобуса как-то после обеда. В объявлении говорилось о серии концертов в рамках международного фестиваля камерной музыки в известной церкви в стиле барокко Сантова Алла Сапиенца, и это обещало стать самым популярным событием вечера для тех, кому нравилась их музыка, звучащая на заднем дворе этого великолепного сооружения. Я хотела пойти, и хотела пригласить Марчелло на концерт камерной музыки. Я позвонила ему сразу после работы, составляя планы на выходные. Несмотря на то, что меня наняли работать несколько дней в неделю, фрески требовали гораздо больше времени из-за сложности работы, поэтому всю неделю мне приходилось оставаться сверхурочно, чтобы успеть сдать объект в срок. Единственное, что меня слегка тревожило, так это то, что я впервые пойду на музыкальное мероприятие после долгого перерыва. К вечеру пятницы идея провести время под звездным небом, слушая прекрасную музыку и сидя рядом с прекрасным итальянцем, выглядела каким-то райским наслаждением. Подогнув под себя колени, я удобно устроилась в кресле, уставшая после тяжелого трудового дня, но довольная тем, что могу спокойно позвонить Марчелло, словно это было чем-то обычным. Конечно, мы же постоянно ходили на подобные концерты в Барселоне. Я подумала, что это может быть интересно. По-моему, эту пятницу они посвящают Гершвину. Джордж Гершвин, американский композитор и пианист, прим, пер, и по какой же это причине тебе хочется еще больше американского? Поддразнил он, заставив меня улыбнуться. Ты же не собираешься придраться к творчеству Гершвина, и да будет тебе известно, что в данный момент я безоговорочно влюблена в итальянскую кухню, и я определенно скажу нет хот-догам над Ханес, если вдруг кто-то прямо сейчас поставит их передо мной. Сейчас лето, а я даже не побывала на летнем светском приеме в клубе или на ежегодной вечеринке, где угощают запеченным крабом и барбекю. Я, конечно, не жалуюсь, но это лето определенно отличалось от предыдущих по многим причинам. Просто скажи, что пойдешь со мной. Говорю, мы пойдем, смеясь, ответил он. Вечер пятницы, заметано. Весь день пятницы я провела, работая над фресками. Я разбиралась в них очень досконально. С точки зрения искусства их ценность можно было определить, как среднюю, но, по моему личному мнению, они были бесценны. Они располагались на поверхности основной стены. На фресках была показана ежедневная рутина землевладельцев XVIII века. Водяные мельницы, оливковые деревья, пастухи и их овцы. А какие цвета? Насыщенный золотой, светлый зеленый, голубые оттенки Эгейского моря. Под слоем кухонного жира и гари от свечей скрывались такие цвета, которые я восстанавливала, что само изображение возвращалось к жизни, словно было нарисовано только вчера. И по мере продвижения то тут, то там я находила росчерки. Не могу сказать, что это была чья-то подпись, но это были завитки, которые я уже начала узнавать в процессе перехода от одного куска к другому. Если бы автором был настоящий художник, то на полотне определенно была бы его подпись, но что касается этой работы, прекрасной и технически обоснованной, можно предположить, что скорее всего эту фреску создал ремесленник. Человек, который не принадлежал к числу знати, но определенно обладал талантом, собственным вкусом и стилем. Это и объясняет завитки. Я обнаружила их, когда прорабатывала часть сцены какого-то празднования, на которой был изображен мясник и его продукция. Часть краски настолько сильно выцвела, что этот завиток можно было увидеть только под прямым освещением и при помощи мощных линз, отчего я решила сделать все возможное, чтобы восстановить картину так полно, насколько смогу. Между изображением поросенка на вертеле, расположенного над кипящим котлом, и потрескавшейся краской размещался завиток синего цвета, который странным образом не сочетался со сценой, исполненной в красных, коричневых, желтых и немного зеленых оттенках, которые использовали для зарисовки лугов на заднем плане. Затем этот завиток снова появился среди изображения стада гусей, разгуливающих перед служанкой, которая направляется в сторону рынка. А затем я заметила еще один в зарослях плантации оливковых деревьев. После этого я начала искать этот знак, гадая, кем же был тот человек, который решил оставить о себе напоминание, несмотря на то, что оно было настолько маленьким и незаметным, чтобы его кто-то мог обнаружить. Кем он был? как он выглядел, что он любил, любил ли он свою работу, проводя дни на какой-нибудь богатой вилле, рисуя сцены из сельской жизни, мечтал ли он о том, чтобы в один день ему дадут разрисовать огромный дом, церковь или даже стены Ватикана, или же он был самым обычным ремесленником, который довольствовался обычной жизнью, в которой он работал и кормил свою семью, и даже не мог предположить, что в 21 веке какая-нибудь женщина в джинсах и с конским хвостиком на голове, с устройством, прикрепленным к ее руке, и соединенного с двумя крошечными приборами, вставленными в уши, будет улыбаться, когда в очередной раз обнаружит голубой завиток, одновременно напевая мелодию Сури Шот в исполнении Тхе Биасти Бойс. Отложив инструменты в сторону, я потянулась, выгнув спину, сделала шаг назад, чтобы посмотреть на свою работу. 3/4 фрески были восстановлены и выглядели действительно круто, по крайней мере, мне именно так и казалось. Я вся была измазана известью, пальцы ныли, кожа потрескалась из-за жидкой глины, которая очень быстро высыхала и впитывала в себя всю влагу с кожи рук, но я все равно не могла бы припомнить более идеальный день. «Почему ты больше этим не занимаешься?» От испуга я развернулась вокруг себя, обнаружив Марию, которая стояла рядом и рассматривая мои фрески со странным выражением лица. Я вытащила наушники и попросила ее повторить последнюю фразу. Я спросила, почему ты больше не занимаешься этим, точнее, почему ты не хочешь посвятить этому жизнь. «О», — произнесла я, ставя на паузу музыку и морща нос. «Ну, я вроде как делала небольшой перерыв после учебы, а затем вышла замуж и все эти годы планировала вернуться к работе, но такое ощущение, что для этого не было подходящего момента, а затем...» «Ага», — кивнула она, отойдя от меня на несколько шагов и направляясь к той части фрески, над которой я работала сегодня. Она тщательно рассматривала цвета, глубину, места, где мне пришлось додумывать сюжет, и те места, где я практически один в один воспроизвела сцены. Она вплотную приблизилась к фреске, еще ближе, и еще она была так близко, и я была уверена, что на ее носу останется зеленый цвет от картины. И могу сказать, она была не одинока в этом. Мне тоже нравилось вплотную рассматривать картину. «Ага», — снова произнесла она, скорее говоря сама с собой. От волнения мне хотелось перекатываться с пятки на носок, мне хотелось жевать прядь волос, но вместо этого я стояла смирно и ждала ее критики. «Очень хорошо», — Эвери кивнула она, быстро улыбнувшись. «Очень хорошо», — я засияла. «Я уже поняла, что хорошо от Марии была эквивалентом американского великолепно. Но если она говорит очень хорошо, похоже, сегодня я надрала кое-какой фреске задницу». Она зашагала прочь, но вдруг повернулась у самого выхода. «Ты можешь снова выйти замуж, если захочешь, но ты не прекратишь заниматься этим», — она указала на стену. «Хорошо, хорошо», — ответила я, ощутив, как внутри живота порхают бабочки. «Но еще рано праздновать победу, пора возвращаться к работе». А потом она сказала: «Очень хорошо», — Эвери этим своим тихим, уверенным голосом, «ну, ты знаешь, как она умеет». «Знаю». «Очень хорошо — это высокая оценка с ее стороны», — сказал Марчелло, озвучив мысли, которые пришли мне в голову ранее. «Я знаю», — затараторила я, обхватив его руку своей, пока мы направлялись вниз по улице на концерт. Люди уже выстроились в очередь, в большинстве своем это были парочки, но я заметила несколько семей и еще туристов. «Туристы». Теперь я легко могла распознать их. Она сказала, что я должна продолжать заниматься этим и дальше. «И ты собираешься последовать ее совету?» Я обдумывала это предложение, пока он вел меня в сторону заднего двора. «Я не знаю, то есть, я бы хотела, но не знаю, смогу ли». Он стал двигаться в сторону очереди в кассу, но я похлопала по карману. «Нам не нужно стоять здесь, мистер, я уже купила билеты». «Купила?» «Ага», — ответила я, доставая билеты из кармана. «Я зашла сюда на неделе и приобрела их. Мне не хотелось, чтобы мы тратили время на стояние в очереди». «Ты купила билеты, верно я понимаю?» «Верно», — ответила я, кивая в сторону сотрудника, который стоял на входе, отрывал корешки от билетов и показывал гостям их места. «В любом случае, если бы у них вдруг появилась потребность в том, чтобы выполнить еще какие-то реставрационные работы, то я была бы очень рада помочь. Но нам придется подождать, пока я закончу этот объект, чтобы услышать ее окончательный вердикт. Возможно, она порекомендует меня для дальнейшего объекта». Мы подошли к нашим местам в первых рядах, и я была рада, что мы будем сидеть в третьем ряду, достаточно близко к сцене. «Ух ты, «Кажется, я достала нам классные места». «Ага, хорошие места», — отозвался Марчелло, небрежно произнеся эту фразу до того, как я успела присесть. «Знала я это его, ага. Что не так с этими местами?» — поинтересовалась я, наклонившись ближе к нему. «Все в порядке с этими местами», — ответил он, не отводя взгляд от сцены. «Просто я планировал купить билеты сам, и я бы тоже выбрал нам самые лучшие места, но я уже купила их», — смущенно произнесла я. Он снова хмыкнул. «Ты купила билеты. Почему у меня такое ощущение, что я что-то упускаю в нашем разговоре? Ты пригласила меня на этот концерт, поэтому ты должна была позволить мне купить билеты. Подожди, ты что, бесишься? Потому что я заплатила», — он сжал челюсть. «Значит, я была права. Святой 1952 год, ты же в курсе, что в наше время женщинам разрешено покупать билеты на концерты, и более того, им даже позволено покупать билеты для своего парня. Ты смеешься надо мной, совсем немного». Я положила руку ему на колено, слегка похлопав по нему. «Это не такое уж большое дело. Я купила билеты не для того, чтобы принизить твою мужественность, а скорее потому, что я не хотела стоять весь вечер в очереди. Если ты не заметил, то очередь не уменьшилась с того момента, как мы пришли. Так что, похоже, кому-то пришла великолепная идея приобрести входной билет заранее». Он нахмурился, наконец, взглянув на меня. «Я бы предпочел платить за все сам, за нас, когда мы выходим куда-то». Я отрицательно покачала головой. «Я очень ценю это, Марчелло, и уверена, что здесь именно так все и делают, но если мне вдруг захочется сделать что-то приятное для тебя, для нас, даже если это будет означать, что я должна выложить какое-то количество наличности за ту или иную вещь, то я это сделаю. Но, я приложила к его губам палец, я знаю, что ты привык жить по своим собственным правилам, и уверена, что так будет и дальше. Но давай в этот раз не будем обращать на это внимание, давай просто наслаждаться музыкой». Я наблюдала за его лицом, за тем, как он слушал меня, действительно слушал и пытался осмыслить все сказанное. Мой итальянский мужчина был старой закалки, даже чересчур правильный, как я заметила. Я никогда этого не отрицала, но я обожала то, как он заботится обо мне. Но я также заботилась о ком-то в течение многих лет, что заставляло меня чувствовать себя маленькой, слабой и неспособной самостоятельно принимать решения. Можно ли соотнести мою потребность в самостоятельной покупке билетов на концерт Гершвина с огромным периодом замужества, в котором я позволяла мужу контролировать каждый доллар, который приходил и тратился в нашей семье? Нет, несомненно, нет, даже близко нет. Но это было крошечное достижение, которое я совершила сегодня, даже не осознавая этого ранее. Я не собиралась извиняться за то, что смогла сама заплатить за что-то, и я убедилась, что как бы не был воспитан Марчелло, он точно понял, что в таких вещах я однозначно буду стоять на своем. Я сделала крошечный шаг вперед, свет погас и зазвучала музыка, а моя рука так и осталась лежать на его колене в течение всего концерта. Во время исполнения «Хей Цантета Китхатовай Фромме» он накрыл мою руку своей, переплел наши пальцы и крепко сжал. Я широко улыбнулась в темноту. Как должен одеться человек, который собирается готовить пасту? Об этом я спрашивала свой шкаф, отвергая одно платье за другим. Наконец, наряд был выбран, и я стала ждать Марчелло. Я села, затем встала, затем снова села. Погодите, я что, ходила из угла в угол? Действительно, я вышагивала по комнате, но почему я это делала? Что я чувствовала? Это не было похоже на нервозность, но что-то близкое к этому. Возбуждение, да. Беспокойство, определенно. Я чувствовала, как все мое тело охватывает трепет, который заставляет кровь в моих венах ускоряться в тот момент, когда я представляю его лицо, его глаза, его губы, его смех. Кажется, я поняла. Предвкушение. То, чем мы занимались здесь, в Риме было чем-то новым. Мы пробовали кое-что непривычное. Свидание. Именно этот этап мы пропустили во время пребывания в Испании, хотя и не специально. Наши отношения сразу перешли из категории незнакомцы к категории голые практически все время. Если подумать, тогда у нас просто не было шансов. Нами управляли гормоны, и именно они заправляли шоу. Но в этот раз во время нашего воссоединения, осознанно или нет, но нам обоим хотелось наслаждаться этим периодом, восполнить период пребывания в статусе пары. Мне хотелось быть его девушкой, которая может приготовить ужин, что-то из восхитительной местной кухни, но несмотря на то, что я брала уроки в школе французской кухни, кое-чего в моем репертуаре не было, а именно аутентичных итальянских рецептов. По всему городу можно было найти объявления, приглашающие эмигрантов, иностранных студентов или тех, кто находится на длительном отдыхе в Италии. Согласно отзывам на TripAdvisor, домашняя итальянская кухня были самой большой и рекомендуемой школой кулинарии. Я заработала пару очков, когда привела на курсы личного жителя Тосканы. Вначале Марчелло не хотел идти. Он настаивал на том, что может сам научить меня тому, как готовить пасту, гначчи и те восхитительные тоненькие, хрустящие итальянские палочки, которые предлагают перед подачей блюд в каждом итальянском ресторане, но в итоге он научил меня только одному. Теперь я знаю, что этим можно заниматься и на кухне. Марчелло прислал сообщение, что задержится в офисе, так что нам придется встретиться уже в кулинарной студии. Прогулка по Трастевере привела меня к светлому, большому зданию. Да и сама организация курсов была на высоте, присутствовала вся необходимая утварь, огромный прилавок с овощами, который мог бы посоревноваться по своим габаритам с тем, что выставляют на фермерских рынках, а вокруг всего этого сновали куча учеников, которые держали в руках бокалы с вином, которые бесплатно раздавали организаторы. В центре студии располагался блинный банкетный стол с бокалами, тарелками и корзинками для нас, чтобы мы смогли приготовить блюдо, а затем насладиться тем, что приготовим сами. Именно в такую атмосферу я и надеялась попасть, когда записывала нас на курсы. На стене были развешаны фотографии с предыдущих курсов. Студенты позировали с бокалами вина, своими блюдами или же с шефом. Кстати, он напомнил мне Марчелло, искренняя улыбка присутствовала на каждом фото. Наше меню было написано мелом на доске, которая стояла на кухне. Паста болоньезе, курица каччетаре, брокколи по-итальянски, запеченный картофель и на десерт тирамису. В предвкушении мой желудок заурчал. Марчелло ворвался в студию и, покрутив по сторонам головой, направился ко мне. «Если ты хочешь узнать, как готовить настоящую итальянскую еду, то почему отказываешься, чтобы я научил тебя? Я же итальянец», – произнес он, а затем быстро чмокнул меня в щеку. «Обещаешь, что в этом случае я не окажусь голой еще до начала готовки?» – прошептал я, подавая ему бокал с вином с соседнего стола. «Ничего не могу гарантировать», — ответил он, делая глоток и подмигивая мне через край бокала. Я рассмеялась и крепко прижалась к его губам, чувствуя на них вкус вина. Преподаватель, который определенно был настоящим итальянским поваром, вышел из задней части комнаты и представил группе своего помощника, который раздал нам фартуки вместе с небольшой памяткой, а затем мы все сделали небольшой тур по кухне, которая, должна сказать, была идеально чистой. И вот настало время приступать к работе. Мы должны были перемещаться между островками, таким образом каждый последовательно делал свое блюдо и нам не приходилось ждать, когда вся группа закончит какой-то процесс. К слову, Марчелло тоже принимал участие, и даже предложил свою помощь, когда шеф попросил о добровольцах, чтобы порезать петрушку. «Помните, прежде всего, вы едите глазами», произнес Андреа, объясняя, что нужно быть бережными и гордиться самим процессом. «Нам точно не нужна уродливая подача. Блюда могут быть деревенскими, то вы должны сделать так, чтобы они выглядели аппетитно». «Ты точно выглядишь аппетитно», – прошептал Марчелло, а его дыхание пахло вином и базиликом, который он жевал в тот момент. «Прекрати», – предостерегла я его, пытаясь сконцентрироваться на очень эффектном процессе резки чеснока. «Хорошо, хорошо. И помните, петрушка, морковь и лук идут в болоньезе. Никакого чеснока. И неважно, что говорят другие, чеснок не нужно класть во все блюда», напомнил шеф Андрея, еще раз повторяя список ингредиентов. А затем добавил: «Я бы сказал, его кладут в большинство блюд». Он взял головку чеснока и поднес ее к носу. Группы работали тихо, отпивая вино из бокалов. Периодически то тут, то там раздавался смех, но каждый из учеников старался уделить внимание каждой детали. Видеограф перемещался по классу, фиксируя каждый момент для местного американского колледжа с целью привлечь новых студентов. Он застал меня за тем, как я опускаю палец в тирамису и подношу его ко рту Марчелло. «Эвери, просто отлично. Теперь вы двое можете перемещаться к другому столу и готовить пасту», произнес ассистент, указывая на столы из нержавеющей стали, на одном из которых располагалась старинная лапшериска. «Мы почистили картофель, обильно смазали его оливковым маслом и розмарином, а затем поместили на противень. Также мы приготовили густой соус, нарезали пасту и сделали ньокки, а затем начинили курицу лимонами, чесноком и луком.